низконаемнические привычки, да и обычную лень. Когда по прилету землянин понял, что все это время, пока он осваивал силу, сверхи прохлаждались, то ощутил ярость. «Земле нужно больше сильных метавоителей», — подумал Игнат. «И как можно быстрее». С одной стороны, он отрезал все пути к врагам, а с другой стороны, интуиция подсказывала, что рано или поздно его, а заодно и других землян, найдут. Учитывая, что натворил Игнат, скорее рано. От этих мыслей его отвлек Титан, который теперь свободно перемещался, заключенный в сфере ретранслятора. Подлетев к человеку, он установил ментальный контакт. «Достань то, что добыл из своего врага», — обратился он. «Сейчас удобный момент, чтобы тебе кое-что пояснить». «Как скажешь», — пожал плечами Игнат. Он положил на стол сверкающий сгусток силы. Тому не нужна была опора. Сияющий энергии сгусток игнорировал гравитацию. При ближайшем рассмотрении стало заметно, насколько необычно тот выглядит. Энергия внутри артефакта была густая, словно смола. Переливаясь разными цветами, она медленно двигалась, меняя форму. «Гибель владыки силы — это редкое событие, а добыча с него является драгоценным материалом высшего класса», — сказал Титан. «Чаще всего из него делают предметы силы, которые могут содержать в себе кристаллизованную энергию пользователя». Игнат тут же вспомнил великолепное копье хозяина Перекрестка. Это оружие было опасно даже для божественных существ. Землянин хотел себе такое же, но, похоже, у Титана была другая идея. «Тебе это сокровище еще более важно», — добавил он. Сфера ретранслятора подлетела ближе. Игнат ощутил, что Титан сканирует его тело. «Сегодня в битве ты серьезно напряг свою энергетическую систему. И что важнее, ядра силы», — обратился он. «Теперь прислушайся к себе и скажи, что ощущаешь». Еще не понимая, чего хочет его новый наставник, Игнат прислушался к себе. «Это утомление. Что-то похожее на вибрацию и голод?» Поняв это, он удивился. Выйдя на текущий уровень силы, Игнат употреблял минимум пищи. А сейчас вдруг вновь ощутил это чувство, хотя оно явно чем-то отличалось. «Вспомни, ты использовал фрагмент божественной силы, чтобы он окутал твои источники силы и защитил их от конфликта между собой», — начал объяснять Титан. «Но во время активного использования в битве этот слой истончился». «Вот оно что!» — кивнул Игнат и досадливо поморщился. В момент, когда он объединял две первостихии, скрепляя их божественной энергией, ему казалось, что это идеальный выход. Теперь же у этой системы обнаружился серьезный недостаток. «Твой организм посылает сигнал о необходимости восстановиться через вполне понятное смертному ощущение голода», — добавил Титан. «Если ты его будешь игнорировать, последствия станут фатальными». Игнат кивнул, осознавая сказанное. «Как понимаю», — обратился он, — «ты не случайно начал этот разговор, упомянув добытый недавно артефакт?» «Верно», — согласился Титан. «Суть владыки силы — это достаточно плотная и очищенная энергия, идеально подходящая для того, чтобы восстановить твой баланс. Я научу тебя сейчас». Они было уже приступили, как Игнат ощутил приближение разумного существа. Он выжидающе оглянулся в сторону, ведущую с улицы. Спустя несколько секунд оттуда появилась Катран. «Господин?» — кивнула принцесса Кристалл. «Я пришла...» Она не договорила. Цепкий взгляд артефакторши будто приклеился к парящему в воздухе сгустку энергии. Несколько долгих секунд женщина жадно разглядывала уникальную вещицу. Игнат впервые видел, чтобы на ее лице отражались эмоции. «Это...» — произнесла она. «Это же настоящий...» Хоть артефакт был редкий, но Игнат не видел смысла скрывать его, поэтому продолжил за нее. «Да», — произнес он, — «добыча с владыки силы». «Вы позволите посмотреть, господин?» — произнесла она. Игнат не стал возражать. По-особому бережно Катран взяла в руки светящуюся сферу. «Это уже занято», — на всякий случай уточнил он. «Но если добуду еще одну такую, сможешь сделать из нее что-то интересное?» Принцесса расы Кристалл не спешила с ответом. «Невероятно редкий материал!» — наконец произнесла она. «У меня есть теоретические выкладки от предков, когда наш род еще не был в таком жалком положении». Она вновь жадным взглядом вгляделась в артефакт. Энергия в глубине сферы переливалась и будто перетекала из одного состояния в другое. «Могу я взять небольшую пробу?» — почти с мольбой произнесла женщина. «Совсем чуть-чуть». Подумав, Игнат не стал отказывать. Теперь ему жизненно важно стало охотиться за другими владыками силы, и не стоило отказываться от возможных услуг артефакторов. «Глядишь, и Катран сможет что-то сделать». «Так чего ты пришла?» — спросил он, когда Ксенос бережно отщипнула от сферы небольшую кроху энергии и упаковала ее в контейнер. «Ах, да!» — кивнула она. «У меня с собой обновленные передатчики для ментальной связи. Эти лучше работают». Передав артефакты, Катран, поглощенная новым приобретением, хотела было уже уйти, но Игнат остановил ее. «Слушай», — произнес он. «А у тебя есть какая-то информация про экспедицию? Ту, что пропала?» Выяснилось, не так уж и много, но кое-что любопытное в рассказе Катран Игнат все же услышал. «Я первая засекла фон того места, куда их отправили ваши смертные правители», — ответила Катран. «Учитывая, что наши летающие машины не могут пока слишком далеко удаляться от базы, то фонит это место ярко, словно светило». «Вот оно что!» — кивнул своим мыслям Игнат. «Похоже, это были не просто какие-то залежи энергоносителя, но нечто действительно выдающееся». «Понятно, что безопасно рядом с таким местом быть не может», — пожала плечами Катран. «Поэтому, когда те неудачники не вышли в очередной раз на связь, никто не удивился. Но кое-что интересное они все же успели передать. Спектр излучаемой энергии. И... он был странным». Точнее, Катран выразиться не смогла, но пояснила, что колебания ощущались будто дыхание живого существа. На этом неистово желающая приступить к исследованиям Ксенос удалилась, пообещав результаты передать только Игнату лично. «Попахивает дерьмом», — подумал мужчина. Не став терять времени, он приступил к поглощению энергии, чтобы восстановить баланс в своей системе. Дело оказалось несложным, но требующим предельной концентрации внимания. Игнат едва успел привести себя в порядок и принять душ, как вновь кто-то пришел. На этот раз посыльный от Мура. Не спеша, Кедров оделся и вновь отправился к административным зданиям. На улицах Терры по местному времени был уже вечер, поэтому активность стихла. Только изредка он ловил на себе взгляды сверхов. Эти, в отличие от отдыхающего после смены персонала, выглядели взмыленными. Выступление Игната вызвало настоящую шумиху, причем не только среди элиты. Для иных военных это был шанс прорваться на новый уровень и примкнуть к рядам вольных разведчиков. И сейчас база просто загудела активностью. Совместное собрание директоров и инвесторов проходило в онлайн-формате. Неудивительно. Едва ли они пожелали бы увидеться с Игнатом вживую после прошлого его визита на Землю. Для предпочитающих безопасность уважаемых людей такое было ни к чему. Игната провели в специально оборудованный и защищенный от прослушки зал. Здесь находился Мур и еще один из директоров корпорации. К моменту появления Хаосита они занимались докладом для инвесторов. «Ах да, кстати!» Мур посмотрел на вошедшего и едва заметно кивнул ему в знак приветствия. «Уважаемые господа хотели увидеться с нашим чемпионом!» «Конечно!» — послышалось из динамиков. «У нас к мистеру Кедрову накопился ряд серьезных вопросов. Кстати, вы передали их ему?» «Даже лучше!» — улыбнулся Мур. «Сейчас вы сможете задать их лично!» Игнат как раз попал в объектив съемочного оборудования. Повернувшись, он посмотрел на ряд мониторов, установленных на стене напротив. Изображения на них показывали собеседников Мура, коих был десяток. Часть из них выглядела как обычные офисные менеджеры, разве что в дорогих костюмах. Иные, наоборот, производили впечатление стереотипных тайных воротил. Развалившись в кожаных креслах, они с линцой слушали докладчика. Заявление Мура и резкое появление Игната стало для них явно неожиданным событием. Землянин увидел, как люди на экранах резко подобрались, но, осознав, что от чемпиона их отделяет множество километров и портал, вновь расслабились, будто устыдившись собственной реакции. На лицах некоторых появилась даже злость из-за проявленной слабости. «Приветствую директоров и наших деловых партнеров», — произнес Игнат. «Я прибыл только сегодня. С удовольствием отвечу на любые ваши вопросы и претензии». «Очень кстати», — послышался недовольно барский тон из динамиков. «У нас закономерно появились вопросы относительно некоторых ваших действий». Игнат мысленно хмыкнул. Совсем недавно он продавил силой политиканов, заставив их униженно идти на уступки. Похоже, сегодня, пребывая в безопасности, многие об этом забыли. «Мистер Кедров», — подал голос один из инвесторов, сухого вида старик с грубоватым немецким акцентом. «Мы хотим поблагодарить вас за акцию, что вы провели сегодня. Вовлечение ваших подчиненных в промысел серьезно повысит объем добычи, а значит, и доходы компании». Договорив, он посмотрел чуть в сторону, явно давая слово другому. «Однако...» Тут же подхватил его речь тучный бизнес-воротила с надменным взглядом. «Ваши предыдущие действия по-прежнему вызывают у нас непонимание и беспокойство». «Были затрачены колоссальные средства!» Уже с некоторым давлением заговорил еще один. «Вы должны объяснить нам цель и смысл таких растрат». Игнат выслушал все с каменным спокойствием, хотя внутри испытывал раздражение. Понятно, что они имели в виду участие в войне. «Разумеется, я объясню», — также спокойно ответил он. «Во-первых, вы должны понимать, что мы вступили на мировую арену, где хватает высокоразвитых цивилизаций. Нам пришлось принять покровительство, так скажем, сюзерена. Иного выбора у нас не было. Так же, как не было и выбора, принимать участие в его войне или нет». «Но мы для того и приняли вас на работу», — вернул один из инвесторов. «Чтобы вы не допускали подобных ситуаций». Игнат только покачал головой. Похоже, политиканы и правда слишком расслабились. Или его так аккуратно пробовали на зуб, подсунув этого клоуна. «Что же», — радушно улыбнулся он. «Я как раз сегодня хотел доложить об этом. Благодаря моим дипломатическим навыкам мы расторгли невыгодный договор. Думаю, вы и сами об этом догадались по событиям двухнедельной давности». Кажется, его ответ сбил спикера с толку, но ненадолго. «И это тоже вызвало у нас вопросы», — тут же продолжил он. «Вы вновь приняли столь серьезное решение, не консультируясь с нами. А если это вызовет конфликт, вы не имеете опыта, чтобы решать такие вопросы. Из-за этого мы потратили уйму ресурсов, потеряли людей, и все это без какой-либо выгоды». Игнату захотелось нагрубить, но подобная подростковая реакция не сделала бы ему честь. Особенное раздражение вызвало лицемерное заявление про гибель людей. Не далее, как сегодня, он слышал про самоубийственную экспедицию, которую отправили, разменяв жизни людей на информацию. Но мужчина сдержался и сказал совсем другое. «Вы правы, я еще только учусь дипломатии. опыта частенько не достает. Все так же улыбаясь, ответил Игнат. «Вы бы прислали кого-нибудь мне в помощь, а? Ну, скажем, сотню-другую сверхов-дипломатов моего уровня. Глядишь, хоть один да выживет и сможет меня подменять. Я буду только рад, поверьте». Это заявление было встречено молчанием. Игнат усмехнулся и вновь перешел на серьезный тон. «А если без шуток, то в моей работе ошибаться нельзя», — продолжил он. «Любая ошибка приводит к смерти. Я же все еще жив, как видите. И значит, все делаю правильно». «Давайте мы сами решим, правильно вы поступаете или нет», — холодно прищурился его собеседник. «А давайте вы заберете из кошмара свою базу и сами будете извлекать выгоду из иных миров, раз я, по-вашему, с этим не справляюсь», — без улыбки предложил Игнат. «Могу даже помочь с транспортировкой. Вы совсем недавно видели, как быстро и эффективно я могу выставить из кошмара людей вместе с их базой». «Вы забываетесь, мистер Кедров», — возмутился его собеседник. «Кошмар не ваша собственность». «Зато портал моя», — напомнил Игнат. «Если вас что-то не устраивает, могу его закрыть». В зале установилась тишина. Собеседники растерянно переглядывались с кем-то за кадром. «Ну что, как вам мои дипломатические методы?» — хмыкнул Игнат, глядя на их взволнованные лица. «Не правда ли весьма эффективны? А теперь, когда мы выяснили вопрос с личными претензиями, давайте уже обсудим финансовые выгоды для Терры». На последнем моменте присутствующие выказали явный интерес. Учитывая, сколько ресурсов было вбухано в войну, жадные инвесторы желали узнать, что же такого удалось за нее получить. Игнат вытянул руку. На ней появилась сфера уплотненной энергии. «Я приобрел еще больше силы», — не скрываясь, усмехнулся Игнат. «И готов ее использовать. Ну а рост моей силы — это ведь и польза для всей корпорации, верно?» Из динамиков долетел неразличимый гул множества голосов. Похоже, воротилы советовались с доверенными лицами, оставшимися за кадром. Наконец установилась тишина, и слово взял один из инвесторов. Серьезный мужчина с хмурым лицом. «Мы просим прощения за поведение и слова нашего коллеги, господин Кедров», — сказал он. «У нас нет претензий в ваш адрес. Мы всего лишь обеспокоены недостатком информации о вашей деятельности». Игнат услышал, как Мур старательно пытается замаскировать смех под кашель. Еще бы! Эти слова были не просто извинением, а унизительным признанием слабости во всеуслышание. И сейчас Мур явно радовался, что когда-то правильно выбрал сторону. Над чемпионом Терры и раньше не было контроля. Сейчас с этим стало еще труднее. Абсолютно прозрачный намек поняли все присутствующие. Игнат прямым текстом сказал, как он будет действовать, если между ним и директорами возникнет конфликт. «А теперь по поводу агрессивного разрыва отношений с нашим сюзереном». На этом моменте Игнат посерьезнел. «Это была не шутка, и теперь мы сами по себе. А шанс наткнуться на врага очень высок. И поэтому нам предстоит внести новые расходы ради усиления нашей безопасности. И это не предложение, от которого можно отказаться». Присутствующие мрачно переглянулись. Обсуждение растянулось на несколько часов. Правомерности действий Игната более никто сомнений не высказывал, что также было принято как личная победа. Они явились к нему с требованием выплат, а ушли в итоге с обещанием перевести еще средства. «И все же надо будет к ним на землю съездить», — подумал Кедров, выходя из кабинета. «А то что-то обнаглели». Впрочем, пока этого было достаточно. Игнат все же принудил инвесторов принять новые статьи оборонительных расходов. База должна была получить больше беспилотников и другой техники, а также новое пополнение военного состава. Хоть и мелочь, но мужчина ощущал, что сейчас это все может понадобиться, ведь безопасность Терры в кошмаре была лишь иллюзией. Выйдя из штаба, Игнат подвел итог дня. Он уладил все свои дела в Терре и вновь был свободен. Получилось даже убить двух зайцев одним выстрелом. Получившие леща сверхи будут сейчас отправлены в разведку и, наконец, займутся делом. Заодно прошерстят ближнюю округу на предмет наличия арки портала. Игнат же, не размениваясь на мелочи, может заняться разведкой дальних рубежей. Заодно там же поищет пропавшую экспедицию. Именно с последнего вопроса он решил начать. Первым делом Игнат все же позволил себе поспать пару часов, чтобы дать отдых разуму. Глубокой ночью по местному времени он отправился на аэродром. Едва мужчина подошел, как на одной из пустых площадок, словно из ниоткуда, с громовым хлопком, появился дракон. Окутанный языками призрачного пламени, он будто красовался перед случайными наблюдателями. «Ну, парень», — мысленно передал ему Игнат, — «нас с тобой ждет новая работа». Более терять времени он не стал. С грохотом очередного ускорения дракон за секунду набрал высоту, приблизившись к полыхающему вспышками небу. Едва Игнат указал направление, как монстр ушел в следующее ускорение. Два его сородича, державшиеся в воздухе неподалеку, последовали за ведущим. «Они были в пути более 2 недель», — мысленно отметил Игнат. «Экспедиция точно покинула пределы кошмара, в которых я был». Невольно он подумал о загадочной энергетической сигнатуре. Что же там было такое мощное, что даже отсюда беспилотники заметили следы его излучения? Впрочем, вероятность серьезной угрозы не смутила человека. От рывка к рывку Игнат наблюдал, как внизу проносится вереница лоскутных территорий кошмара, вырванных из сотен, тысяч погибших миров. Двигались они с драконом, не скрываясь, так что то и дело Хаосит ощущал касание чужих сканирующих техник или сознаний. Однако, ощутив, что нарушители территорий слишком опасны, все наблюдатели спешно прятались. Игнат не обращал на эти мелочи внимания. Спустя час ускоренного движения он уже ощущал вдалеке то самое, что так заинтересовало бизнесменов Земли. Энергетическое пятно действительно впечатляло. Подобно утреннему рассвету, оно заливало территорию ядовито-зеленым светом. Глава 8. «Да», — произнес Игнат, — «такое я бы и без всяких маячков не пропустил». В обычном спектре на горизонте можно было заметить смутный зеленый свет. Но стоило перейти на энергетический спектр, как картина обрела настоящую яркость. Эманации кислотно-зеленого цвета окутали всю округу. Они были настолько мощными, что переходили в видимый спектр и создавали насколько причудливую, настолько и жутковатую зловещую картину. С очередным рывком дракон окунулся в эти эманации. Игнату захотелось изучить их ближе. Он посмотрел на проплывающую под ногами поверхность. Острый взгляд тут же нашел кое-что знакомое. «Давай туда», — дал он приказ вместе с ментальной меткой. Дракон не подвел. С хлопком ускорившись, он будто даже с вальяжной легкостью вышел из рывка прямо над землей, чтобы мягко приземлиться на лапы. «Кажется, вам, парни, полет пришелся по вкусу», — усмехнулся Игнат. В костяных телах нежити были заперты живые, хоть и зачищенные от воспоминаний сознания. Неудивительно, что в полете они нашли некую отдушину. В конце концов, Игнат и сам наслаждался этим необычным ощущением. Мужчина спрыгнул с дракона на землю, покрытую засохшей травой. Первым делом он обратил внимание на разлитые в воздухе эманации энергии. К удивлению Игната, они не излучали каких-то явных свойств. Из-за этого понять, к какой стихии они относятся, не выходило. «Что это за энергия?» — спросил он у Титана. Ретранслятор сделал круг, изучая явление. «Похоже на гибридную стихию. — ответил Титан, но после паузы добавил, будто споря сам с собой. «Нет, гибридные типы имеют слишком низкий потолок развития. Возможно, это сила Титана». Судя по интонации, он сам не был уверен. Но для Игната это утверждение стало почти шокирующим. «Титана?» — переспросил он, ощущая, как растет настороженность. Ранее разговор на эту тему не поднимался. Игнат решил, что сейчас неплохой момент выведать хоть какие-то крохи об этих непостижимых существах. «А чем отличается сила титанов от простых адептов стихий?» — спросил он. Его учитель ответил без промедления. «Титаны — это существа, что смогли усмирить волю стихии и заставить ее выполнять свои приказы», — произнес он. «Из характера этого процесса ты можешь понять, что мы были отщепенцами, преследуемыми слугами стихий». «И все же», — произнес Игнат, — «как понимаю, титаны по уровню стояли над владыками силы, так?» «Само понятие «титан» не означает уровень силы, скорее статус», — поправил его наставник. «Титаны были как и очень могущественными, так и довольно посредственными в уровне. Однако...» Фрагмент памяти явно заговорился, будто бы даже получая удовольствие от собственного монолога. «Именно превосходство над волей стихии сделало их, нас, настоящими виртуозами управления энергией», — добавил он. «Мощь титанов в непредсказуемости. Помню, что даже не обладающие великой силой могли смертельно удивить врага». Слушая его, Игнат в который раз подумал, что этот путь может подходить ему. В конце концов, он уже настроил против себя могущественные силы. А значит, о главной проблеме титанов можно было не беспокоиться. Фрагмент памяти словно прочитал его мысли. «Мощи и искусности бывает недостаточно», — добавил он. «Нас искали и при возможности безжалостно уничтожали. Признаться, я не помню, как погиб, но, скорее всего, это произошло в стычке со слугами порядка». «Какой-то ловкач вынес тебе мозги», — пояснил Игнат. Он воспроизвел воспоминания о встрече с Титаном, вернее, его телом. Статуя существа в несколько метров высотой, величие которой портила разбитая черепная коробка. «Теперь это не имеет значения», — ответил Титан. «Так что по поводу этой ситуации?» — показал рукой на окружение Игнат. «Если мы встретим другого Титана, сможем ли мы договориться?» «Едва ли он жив», — ответил фрагмент памяти. «Даже если мы обладали могуществом, то оставались скрытными существами. Раз уж он допустил такую утечку сил, значит, что-то не в порядке». Игнат понял, что без приближения к источнику силы он больше информации не получит. Осталось только осмотреть место, на которое он дал приказ приземлиться. Выбрано оно было неспроста. Взгляд мужчины устремился к небольшой скале, у подножия которой виднелись следы человеческой стоянки в виде отпечатков шин и выброшенного мусора. Оставить их могли только участники экспедиции, ведь другие представители человечества так далеко не заходили. Недалеко от стоянки располагалось устройство, больше всего похожее на антенну сотовой связи, по которой Игнат и обнаружил это место. То был ретранслятор, что оставила экспедиция. Именно через цепочку этих устройств должна была осуществляться связь. «Пятая», — прочитал Игнат номер на кожухе металлической конструкции. «Всего должно было быть 6 ретрансляторов. Последний надо искать прямо у объекта». Рядом с номером был вручную нарисован смайлик и оставлена надпись на английском. «Здесь был Майк, первый техник, покоривший другие миры». «Что ж, Майк, миры оказалось покорять не так легко, как хотелось», — невесело хмыкнул Игнат. «Надеюсь, ты еще жив». Как пользоваться ретранслятором, он знал, поэтому, проверив уровень заряда, открыл крышку и повернул ключ, переводя устройство на ручное управление. После этого отщелкнул тумблер, активируя канал связи. Прошло несколько секунд, как он ощутил касание разума. «Экспедиция Шаг-1, как слышите?» Тут же обратился к нему взволнованный штабной связист. «Экспедиция Шаг-1, прошу ответить». «Это чемпион Терры», — ответил Игнат. «Я нашел 5-й ретранслятор и следы стоянки. Самой экспедиции пока не обнаружил. Продолжаю поиски». «Принял», — ответил связист. «Благодарю за информацию, господин чемпион. Удачи». На этом сеанс связи был разорван. Деактивировав ретранслятор, Игнат направился обратно к дракону. Монстр чуть присел, облегчая Хаоситу процесс взбирания. Вскоре по округе разнесся громовой раскат, а бывшую стоянку окутала пыль. Путь к следующей точке назначения не занял много времени. Вскоре Игнат уже увидел, как на горизонте поднимаются ровные края зданий. «Никакого ощущения опасности», — отметил он. Не обнаружив угроз, Игнат дал дракону приказ на новый рывок. Мгновение переноса, и человек увидел раскинувшийся перед ним таинственный объект. Последний представлял собой большой комплекс зданий из черного, как обсидиан, камня. В центре находилось самое крупное строение с массивным куполом. Именно из большой пробоины в нем к небу поднимался густой поток энергии. Удушливые эманации застилали все вокруг. Прислушавшись к себе, Игнат ощутил ментальное давление на разум. Впрочем, в нем не было ничего серьезного для владыки силы. Несмотря на таинственность этого места, здания вполне себе имели человеческую логику расположения. А поэтому взгляд Игната почти сразу заметил центральный вход. Он представлял собой широкую лестницу, поднимавшуюся к центральному зданию. Остальные же здания стояли полукругом, будто приглашая путника зайти в гости. И, похоже, приметил вход не он один. «А вот и наши гордые исследователи», — подумал Игнат. «Вернее, их следы». Неподалеку от крыльца стояли в круг автомобили экспедиции. Какой бы ни была судьба этих людей, она закончилась где-то здесь. Игнат еще раз осмотрел округу. Объект окружал пустырь, покрытый мертвыми деревьями и кустарниками. Должно быть, когда-то это было цветущее место, но после переноса экосистема погибла, оставив лишь тлен и труху. «Садимся», — дал приказ Игнат. «Пора заняться делом». Приземлившись, Игнат отпустил драконов на свободную охоту. Сам он в это время осмотрел стоянку транспорта. И, что удивительно, обнаружил живого человека. Тот находился у очередного установленного ретранслятора. «А ведь аналитики были правы», — отметил он. «Экспедиция почти смогла дать свой последний отчет». Он осторожно обошел кольцо автомобилей и направился к ретранслятору. У его основания, свернувшись калачиком, лежал мужчина в легко узнаваемой экипировке. «Истощен, ослаблен», — оценил Игнат сигнатуру человека. «Но никакой серьезной угрозы жизни. Только менталка вот». Член экспедиции был в сознании. Он прикрывал лицо ладонями и бессвязно что-то бормотал. Игнат прислушался. «Не видеть, не видеть», — повторял мужчина. «Глаз, что выжигает разум». Изучив ментальную травму, Игнат понял, что какой-то информации от мужчины не получить. Мягко надавив на разум, он отключил сознание несчастного. Найденный тут же замер, перестав двигаться. Присев, Игнат рассмотрел его ближе. «Похоже, нарвался ты, Майкл», — произнес он. На вшитом в костюм бейджике красовалось имя — Майкл Джефферсон. Заметив кровь на лице, Игнат осторожно убрал руки мужчины, закрывавшие возможные ранения, и обескураженно замер. Глаза несчастного были выдавлены, и, судя по окровавленным пальцам, собственноручно. «Ментальное давление от энергии заставило его сойти с ума?» — задался вопросом Игнат. Он еще раз прислушался к округе. Давление и правда было серьезным, но, как уже отметил Титан, оно не имело наполнения, оставаясь нейтральным. Для сверха 43-го уровня это была вполне приемлемая нагрузка. Закончив осмотр и мельком убедившись, что больше ничего интересного на стоянке экспедиции нет, Игнат повернулся к зданию. Причина всему скрывалась там, а значит, пора было отправиться дальше и узнать это место получше. Напоследок Игнат отнес бессознательного мужчину в одну из машин. Контролирующим округу драконам он дал приказ, чтобы несчастного не слопал кто-нибудь из разнообразных жителей кошмара, которые в обилии шарились по округе. Закончив с этим, он, наконец, отправился к центральному зданию. Неспешно взошел на крыльцо и поднялся по лестнице, выходящей на широкую площадку перед арочным входом. Здесь стояли нераскрытые ящики с аппаратурой, давая понять, что земляне не успели приступить к исследованиям. «Но, скорее всего, они вошли», — подумал Игнат. «Иных мест, где здесь можно было потеряться, попросту нет». Он подошел ко входу, рассматривая строгую архитектуру здания. Никаких излишеств здесь не имелось, только сухая функциональность. «Ну что ж», — подумал Игнат, — «посмотрим, что там». И он скрылся во тьме древних залов. Глава 9. Игната встретил широкий коридор с высокими потолками. Пол здесь был завален мусором и костями. Судя по чуть вытянутым черепам, местные хоть и отдаленно, но походили на людей. Перед смертью они явно торопились покинуть здание, устроив жуткую давку. Да так и остались здесь навсегда. Хрустя костями, Игнат осторожно миновал несколько десятков метров. Дальше путь стал более свободным, зато наметился перекресток. «Правые и левые повороты должны вести в комплексы зданий, окружающие центральный корпус», — рассудил Игнат. «А мне, полагаю, надо к центру». Он вспомнил пробитый обсидианово-черный купол главного здания, из которого струилась энергия. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что разгадка кроется именно там. Однако для начала мужчина все же решил наведаться в побочное строение, надеясь отыскать там полезную информацию. Когда он вошел в большое помещение, его взгляд сразу же привлекло кое-что интересное. Вдоль стен была установлена целая батарея энергетических магистралей, ведущих из центра в боковые здания. Энергия в них двигалась, но переполняла носители, из-за чего магистрали оплавились и растрескались, чудом сохраняя остатки целостности. «Выглядит надежно», — мрачно пошутил Игнат. «Как бы все не взлетело на воздух». От детонации этого «добра» спасал лишь спокойный характер энергии. Но у всего должен быть предел. Неизвестно, сколько здесь продержалась эта система. Однажды она должна была пойти в разнос. Никаких опасностей и живых существ рядом не было. Поэтому Игнат пошел вдоль гудящих от напряжения магистралей, желая узнать, куда же те ведут. Чтобы не терять времени, он ускорился. Коридор быстро закончился, открывая взгляду большое помещение размером с производственный заводской цех. Вполне возможно, это он и был. Игнат невольно присвистнул. Энергетические магистрали множеством разветвлений расходились на потолке и опускались вниз, к большим устройствам. Последние походили на многоэтажные поддоны, на которых лежали слитки металла, испускающего зеленый свет. «Это большое производство энергоносителей», — заговорил Титан. «Вся энергия идет из центра», — произнес Игнат. «Что ж там за источник такой мощный, если он до сих пор не опустошен?» Из-за отсутствия живых существ работа этого энергозавода была прекращена. Некому было сменить на поддонах полные энергоносители на пустые, чтобы те поглощали энергию. Из-за этого образовался переизбыток, заполнивший эманациями всю округу. Игната озарила догадка, подчерпнутая из недавнего разговора. «Ты говорил, что энергия может принадлежать Титану», — произнес он. «Может ли быть, что из него она и вытягивается?» «Неживой источник уже давно бы или перегорел, или взорвался», — подтвердил его версию незримый наставник. «А значит, там заключен или Титан, или другое существо серьезной силы?» Осмотрев комплекс и не найдя более ничего любопытного, Игнат двинулся по коридору к центральному зданию. Впереди виднелось зеленое свечение. Следуя к нему, мужчина вышел в очередной зал. В отличие от других, этот не был производственным помещением. Скорее, он напоминал центр управления. В полу помещения виднелся пролом, откуда протоком вверх расходились эманации энергии, уходя в пробитый купол крыши и рассеиваясь где-то в небе кошмара. Внимание Игната привлекла центральная часть зала. Там виднелось кресло или даже что-то вроде трона, где сидел иссохший мертвец. «Прошло действительно много лет», — подумал Игнат, глядя на истлевшую в труху одежду. Сохранилась только металлическая бляшка на груди мертвеца. «Корпус порядка. Старший смотритель Ордена Развития. Герцог Фарцах Огненный». «Корпус? Ха!» — хмыкнул Игнат. «И здесь вы отметились». «Лучше обрати внимание на его рабочее место», — произнес Титан. «Носители информации, используемые в корпусе, очень долговечны». «Сейчас», — кивнул Игнат. Присмотревшись, он сразу же увидел в грудах хлама пару небольших предметов, несущих в себе почти незаметные энергетические конструкты. Пинком опрокинув остатки стола, Игнат поднял оба артефакта. Однако первая попытка считать информацию не увенчалась успехом. Оба носителя имели защиту. «Предоставь это мне», — обнадежил его Титан. Подлетев ближе, он выпустил сканирующий конструкт. Ему хватило всего несколько секунд, чтобы разрушить блокировку и считать содержимое носителя, после чего он повторил операцию со вторым. Игнат в это время уже изучал содержимое первого. Носитель занимала довольно специфичная информация, требующая обширных знаний для восприятия. Однако общий ход рассуждений Игнат все же уловил. «Ты был прав. Где-то здесь должен быть Титан», — сообщил он. «Корпус когда-то захватил и распотрошил его на эксперименты. Вот же засранцы!» Невольно он проникся уважением к вездесущности этой организации. Казалось, интересы корпуса, словно длинные щупальца, можно найти в любом уголке Вселенной. «Что самое важное, здесь есть ключевая информация», — добавил Титан. «Обладая ей, мы можем решить, как действовать без лишнего риска». Если верить информации, пойманным Титаном оказалось существо монстроидного типа. Такими называли существ, слишком отличавшиеся от цивилизованных рас и их обычаев. Оценив попавшее в руки сокровище, представители Ордена не стали его убивать, но распотрошили для дальнейшего изучения. Ядро силы же приспособили как электростанцию. Похоже, именно эманации его силы и заполонили округу. «Теперь я понимаю, что мне казалось странным», — сказал Титан. «Почему энергия принадлежит Титану, но в ней не ощущается признаков сознания?» «Отделенный от энергии разум за эти годы, скорее всего, погиб», — кивнул Игнат. «А ядро силы все еще функционирует. Поразительно». «Тут нечему удивляться», — ответил Титан. «У тебя самого в теле сокрыты источники вечных сил. Тело, разум и дух не отличаются такой устойчивостью». «Что же», — пожал плечами Игнат. «Теперь мы можем решить, что делать». Титан замолк на несколько секунд, явно раздумывая. «Мне нужно это ядро», — наконец сказал он. «Если ты не передумал насчет нашего договора, то я хочу, чтобы ты приступил к выполнению своих обязательств». Игнат не спешил отвечать. Желания рисковать ради чужих интересов, разумеется, у него не было. Но Титан уже передал землянину ценнейшую информацию и собственный опыт, что позволило ему быстро освоиться на новом уровне силы. Более того, Титан продолжал учить землянина. А учитывая его уровень, более грамотного учителя было не сыскать и в тысячи миров. «Если там сгину я, то не выживет и он», — подумал Игнат. «Значит, по крайней мере сейчас, ему нет смысла подставлять меня». «Хорошо», — ответил он. «Я согласился на уговор, а значит, готов работать». Он посмотрел на ту сторону зала, где пол обвалился, открывая доступ к недрам исследовательского комплекса. Именно там и находился разделанный на части Титан. «Надеюсь, ты мне поможешь», — произнес мужчина. «Тут все же дело не из легких». «С этим будет проблема», — добавил Титан. «Дело в том, что ретранслятор слаб для таких условий. Сейчас я еще держусь, но когда давление энергии повысится, то не смогу оставаться на связи». Игнат вздохнул, понимая, что все опять ложится на его плечи. «Хорошо», — сказал он. «Тогда, надеюсь, ты меня хоть проконсультируешь по поводу возможных опасностей». «Несмотря на то, что Титан, как носитель разума, прекратил свое существование», — ответил его наставник. «Опасность велика даже для тебя». Игнат не спорил. Глядя в источающий энергию проем, он ощущал, как насторожена интуиция. Пришла уверенность, что легко там не будет. «В глубине энергетического ядра могут сохраняться отражения личности Титана», — добавил наставник. «Возможно, они постараются выйти с тобой на контакт, и учитывая, что он искушен в ментальных техниках, тебе следует быть в три раза более осторожным». Игнат кивнул. «Сейчас я тебе дам образ хорошей ментальной защиты», — произнес Титан. «Это поможет тебе уберечь разум даже в самом худшем случае». Игнат получил очередной пакет информации. Этот содержал в себе различные практики защиты разума, наработанные лично Титаном порядка, что делало их просто бесценными. В отличие от обычного обучения, понимание материала через поглощение воспоминаний шло намного более глубоким и быстрым путем. «И самое главное, помни», — дал напутствие Титан. «Если он выйдет с тобой на контакт, то это будут лишь искаженные отголоски разума. Они не способны дать тебе что-то полезное. Не вступай в диалог. Не иди ни на какие уступки». «Хорошо», — кивнул Игнат. Однако на этом пришлось ненадолго прервать путешествие. На усвоение новых уроков пришлось потратить несколько часов. Только когда Игнат почувствовал себя уверенно, он подошел к пролому. Сквозь марево энергии, исходящей из глубин подземного комплекса, он увидел нижние этажи. Те находились метрах в 10 под слоем толстых защитных пластин. Ибо монстр, который содержался в недрах комплекса, был слишком опасен. «Венам!» — позвал Игнат. «Спускай нас в эту западню!» Симбионт послушно выстрелил щупальцами. Зацепившись за металлические плиты, он потянул хозяина вниз. Игнат ощутил, как погружается в плотный поток энергии, исходящий из недр. Никакого негативного воздействия тот не принес, в очередной раз подтверждая догадки наставника. Неизвестный Титан был явно давно обезврежен. «Но ведь что-то разрушило эту лабораторию», — забормотал голосок сомнений. «Как-то же она оказалась в чертовом кошмаре». Игнат на это лишь пожал плечами. Пришла ли война хаоса в мир, где находилась лаборатория, случайно, или там произошла куда более сложная цепь событий, сведений об этом не сохранилось. По мере спуска подтвердилось и другое опасение Титана. Как только Игнат погрузился в плотный слой энергии, ментальная связь с наставником пропала. Ретранслятор отключился, а сам хаосит остался один на один с неведомым врагом. «Ну что ж», — произнес Игнат, — «похоже, дальше мне придется работать одному». Вскоре ноги землянина коснулись первого подземного этажа. Провал, откуда исходила энергия, шел глубже, под землю. Но Игнат туда не спешил. Он хотел найти больше информации в застенках комплекса. Кедров углубился в коридор, заваленный ветхим хламом. Взгляд зацепился за надписи на стенах. «Экспериментальная трансплантация энергетических конструктов», прочитал Игнат с помощью идентификации. «Не слабо они здесь развернулись», — подумал он. «Похоже, этого титана использовали везде, где только можно». Игнат попытался применить сканирование, но даже использование энергии порядка не помогло. Мало того, что вездесущая энергия здесь была рассеяна в воздухе еще в более плотной концентрации, так еще и стены лабораторий были экранированы. «Ну что же», — пожал плечами Игнат. «Разведаем по старинке, самостоятельно». Он направился вперед по коридору, заглядывая в комнаты. Разумеется, большая часть лабораторных помещений была просто завалена хламом. Имея некоторый опыт и понимание, Игнат обратился к вездесущим энергетическим магистралям, которые были установлены под потолком. «Эти меньше по размеру», — подумал Игнат. «Скорее всего, ведут к какому-то научному оборудованию». Следуя вдоль магистралей, он миновал несколько перекрестков, углубившись в подземные катакомбы. Пройдя очередной поворот, он оказался перед плотной металлической стеной. На стене рядом имелась надпись. «Внимание! Соблюдайте осторожность при работе с научными образцами». «Сейчас посмотрим, что за научные образцы». «Ха!» — усмехнулся Игнат. Возиться с бронированной дверью, которая к тому же еще неплохо поглощала энергетические воздействия, Игнат не стал. Пробив отверстие в стене рядом, он дал пыли улечься, после чего заглянул внутрь. В отличие от прочих, это помещение сохранилось куда лучше. Взгляд скользнул по сложному оборудованию, остановившись на стенде, защищенном прозрачными толстыми стенами. Там сквозь какую-то мутную светящуюся дрянь виднелись силуэты существ. Игнат быстро нашел на рабочих местах среди оборудования носители, на которых работники записывали заметки и результаты. Используя переданный учителем опыт, Кедров взломал несколько штук и узнал, что здесь пытались привить живым существам способности титана. Корпус порядка стремился получить максимальную пользу от своего приобретения. Подойдя ближе к стенду, Игнат смог рассмотреть внешность тварей, плавающих в мутной, скорее всего, испортившейся жиже. Строением тела те походили на людей, но голова их была покрыта отвратительными щупальцами. «Похоже, ваши консервы уже просрочены», — произнес Игнат, вновь повернувшись к емкостям с жидкостью. «Хотя погоди-ка». Подойдя ближе, он с удивлением отметил, что в телах внутри стендов все еще теплится жизнь. Это заставило землянина задуматься. «И что мне с ними делать?» — задался вопросом Игнат. Трогать эту дрянь не хотелось, но и оставлять за спиной непонятных тварей было опрометчиво. Решившись усилием мысли, Игнат нанес удар кинетическим конструктом. В одно мгновение тишину лабораторного подземелья нарушил грохот, звон разбитого стекла и плеск жидкости. Кедров ожидал увидеть, как мутанты превращаются в кашу, но в последний момент их окружило зеленое сияние, частично защитив от атаки. Отлетев, они ударились об стенку и зашевелились. «Ну и мерзость», — произнес Игнат, глядя, как извиваются щупальца на уродливых головах. В следующий момент на него обрушился мощный ментальный удар, нанесенный одновременно всеми тварями. Землянин предвидел такой вариант развития событий, а потому защитился. Его голову окутал слой золотистой энергии. Не спеша добивать тварей, Игнат внимательно изучал, как те манипулируют энергией, накопленной внутри их тел. Передаваясь в мозг, она активировала разум. Последний был видоизменен. Обычные функции подавлены, зато отдельный его участок был превращен в настоящую ментальную пушку. «Хоть я и защитился», — подумал Игнат. «Впрочем, сверхом эти твари бы вскипятили мозги». Закончив исследование, Игнат нанес следующий удар. Преобразовав хаос в аспект света, он за считанные секунды превратил помещение в печь. Отвратительный визг ударил по ушам, но быстро прервался. Все твари были обращены в пепел. «Думаю, здесь мы закончили», — сказал Игнат, покидая помещение. Он уже давно обнаружил лестницу на нижний этаж, поэтому к ней направился. «Интересно, чем меня порадует следующий этаж лаборатории?» Задался было вопросом мужчина, но замер. Внизу было какое-то движение. Приглядевшись, Игнат немало удивился. Глава 10. «Боже!» — произнесла хоть и тихо, но с искренним восторгом женщина в хорошо узнаваемом костюме экспедиции. «Как же мы рады вас видеть!» «Верно», — произнес мужчина в аналогичной одежде. «Прозвучит пафосно, но вы наш спаситель». Игнат осмотрел стоящих перед ним Марту и Стивена Хартли. Семейную пару ученых, довольно сильных сверхов, а также руководителей экспедиции. Заочно Хаосит уже записал их в жертвы ради прогресса человечества. Каково же было его удивление, когда, спускаясь на второй подземный этаж, он обнаружил их и еще с десяток выживших. «Не стоит», — кивнул Игнат. «Я просто выполняю свои обязанности по мере сил». Сейчас все члены экспедиции и он находились в небольшом помещении у лестницы. Вокруг стояла мертвая тишина, и, судя по потрепанному виду брони и приглушенным голосам, люди явно столкнулись с опасностью. «Я обнаружил вашего раненого коллегу на поверхности», — произнес Игнат. «Вы можете объяснить, что произошло?» Говоря это, он изучал состояние людей. Судя по виду, все побывали в тяжелой передряге. «Конечно», — произнес Стивен. «Я понимаю, что вы должны узнать детали». Он показал рукой на нескольких раненых. «Все шло хорошо вплоть до прибытия на объект», — начал пояснять Стивен. «Но здесь перенасыщенная энергией среда, похоже, привлекла хищника с окружающих территорий». «Верно», — устало кивнула Марта. «Эта тварь, монстр, атаковал нас какой-то ментальной атакой. Мы успели укрыться в зданиях объекта, но не все». Последняя фраза заставила людей скорбно опустить головы. «Если вы встретились с существом ментальных сил, то мне надо проверить вас. Прошу открыть разум», — обратился Игнат. «Хоть я вам и верю, но сами понимаете, безопасность — это самое важное». На самом деле, он испытывал подозрения еще до того, как узнал о встрече землян с хищником-мозголомом. Сейчас он использовал это как повод, чтобы удостовериться, что они не стали жертвами Титана. Его слова явно понравились не всем. Некоторые порывались что-то сказать, возможно, оскорбленные нарушением личных границ, но были остановлены жестом Стивена. «Стю! Брок!» — хмуро окликнул он коллег. «Не надо устраивать здесь истерик. Его требования абсолютно оправданы». Он повернулся к Игнату и кивнул. Землянин ощутил, что мужчина не сопротивляется, и, не откладывая, сконцентрировался на разуме человека. Подробный осмотр занял несколько минут. После этого Игнат проверил остальных, но все были чисты. Никаких вмешательств или их следов не обнаружилось. Это обнадеживало. «Итак», — подвел он итог, — «все хорошо. Спасибо за доверие». «Не стоит», — махнула рукой Марта. «Вы в своем праве. Мой муж все верно сказал». «С этим закончили». Игнат обвел взглядом сидящих рядом людей. «Теперь надо подумать о дальнейших действиях. Как понимаю, вам нужна эвакуация, верно?» Он предполагал, что его предложение тут же поддержат, но, к своему удивлению, ошибся. «Мы только собрали первичные данные об энергетическом спектре», — вскинулась Марта. «И даже не отправили отчет. Мы не можем вот так вот уйти. Впереди у...»